Авва Исаия просил Авву Макария: «Дай мне наставление». Старец говорит ему: «Бегай людей». Авва Исаия спрашивает его: «Что значит бегать людей?» Старец отвечал: «Сидеть тебе в своей келье и плакать о грехах своих». Авва Пафнутий, ученик Авва Макария, сказывал: «Просил я отца моего, дай мне наставление. Он сказал мне: никого не обижай, никого не осуждай. Соблюдай сие, и спасешься». Авва Макарий говорил: «Не спи в келье брата, о котором идет худая молва». Пришли однажды к Авве Макарию в скит братья и не нашли ничего в келье его, кроме гнилой воды. Они говорят ему: «Авва, пойдем в деревню, и мы подкрепим тебя». Старец спросил их: «Вы знаете, братья, в деревне хлебню такого-то?» «Знаем», — отвечали они. «И я знаю», — сказал старец. «Знаете ли также поле такого-то, где течет ручей?» «Знаем», — сказали они. «И я знаю», — сказал он. «Итак, если чего захочу, сам достану себе и без вас». Об Авве Макарии рассказывали: если к нему приходил брат с благоговением, как к старцу святому и великому, он ничего не говорил с ним. Если же кто из братьев спрашивал его, будто без всякого уважения к нему, например: «Авва, когда ты смотрел за верблюдами, воровал селитру и продавал ее, не били ли тебя сторожа?» Если кто так говорил ему, тому он с радостью отвечал, о чем бы тот ни спрашивал его. Об Авве Макарии Великом утверждали, что он был, как сказано в Писании, Бог земной, потому что как Бог покрывает мир, так и Авва Макарий прикрывал согрешение, которое он и видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал. Авва Витимий передал следующий рассказ Аввы Макария. «Некогда, во время пребывания моего в скиту, пришли туда двое странников-юношей. У одного из них была уже борода, у другого только что показывалась. Они подошли ко мне и спросили: где келья Авва Макария? Я сказал: для чего ищете вы его? Они отвечают: мы слышали о нем и о ските его, и пришли видеть его. Говорю им: я Макарий. Они поклонились мне и сказали: мы желаем остаться здесь. Но, видя, что они жили в неге и богатстве, отвечаю им: вы не можете жить здесь. Старший из них сказал: если мы не можем жить здесь, пойдем в другое место. Говорю потом я сам себе: зачем гоню их, еще не соблазнились бы. Труд заставит их уйти самих. И говорю им: пойдите, делайте себе келью, если можете. Они говорят: укажи нам место и сделаем. Старец дал им топор и полный мешок хлеба и соли. Далее указал им твердый камень и сказал: вырубайте здесь себе келью, а деревья берите из болота, сделайте крышу и живите. Я думал, — говорил Авва Макарий, — что они уйдут от такого труда. Потом спросили они меня: что здесь работают? Я отвечал: корзины. Взял я из болота пальмовых ветвей и показал им, как начать плести и как надобно сшивать плетенку, и сказал: делайте корзины и отдавайте сторожам, а они будут носить вам хлеб. После сего я удалился. Они с терпением делали все, что велел я им, и не приходили ко мне 3 года. Меня беспокоила мысль, как живут они, и почему не приходили ко мне спрашивать о помысле. И издалека приходят ко мне, а они, вблизи живя, не приходили, и к другим не ходили, только молча приходят в церковь принимать дары. Постясь неделю, я молился Богу, чтобы Он открыл мне образ жизни их. По прошествии недели пошел я к ним посмотреть, как они живут. Когда постучался у них в дверь, они отворили и приветствовали меня молча. Я помолился и сел. Тогда старший дал знак младшему выйти, а сам сел и плел корзину, не говоря ни слова. В 9 часу постучался и взошел младший, приготовил немного кашицы и по знаку старшего поставил стол. Положил на него 3 сухих хлеба и стал молча. Я сказал: «Встаньте, поедим». Встали мы и поели. Потом принес он кружку воды, и мы пили. Когда же настал вечер, они спрашивают меня: «Пойдешь ты от нас?» «Нет», — отвечал я, — «усну здесь». Они постлали для меня рогожу в стороне, а для себя в углу другой стороны, сняли с себя поясы и верхние одежды и легли вместе на одной рогоже против меня. Как они легли, я молился, чтобы Бог открыл мне образ жизни их. Тогда отверзлась крыша, и стало светло, как днем. Они не видали света. Думая, что я сплю, старший толкает в бок младшего. Оба встают, опоясываются и воздевают руки к небу. Я смотрел на них, но они не смотрели на меня. Тут я видел, что демоны, как мухи, кружились около младшего. Одни хотели сесть на уста его, другие — на глаза. И я видел, что ангел Господень с огненным мечом ограждал его и отгонял от него демонов. А к старшему они не могли приближаться. Около утра странники опять легли. Но я сделал вид, будто просыпаюсь, и они сделали то же. Старший сказал мне: «Хочешь ли мы пропоем 12 псалмов?» «Хорошо», — отвечал я. Тогда младший пропел 5 псалмов и после каждых 6 стихов пел одно «Аллилуйя». И при пении каждого стиха огненный луч выходил из уст его и восходил на небо. Подобным образом, когда и старший отверзал уста для пения, из них выходила как бы огненная верфь и достигала неба. И я также проговорил несколько стихов и, уходя от них, сказал: «Помолитесь обо мне». Они поклонились молча. Так узнал я, что старший уже был совершенен, а младшего еще искушал враг. Через несколько дней старший брат почил, а в 3-й день после него и младший. Когда отцы приходили к Авве Макарию, он водил их в келью умерших братьев и говорил: «Пойдите, посмотрите, где мучились юные странники». Некогда старцы из горы послали вскид к Авве Макарию просить его к себе. Посланные говорят ему: «Чтобы не скучать тебе, во множестве приходя к тебе порознь, просим тебя, приди ты сам к нам, дабы нам видеть тебя прежде отшествия твоего ко Господу». Когда Макарий пришел в гору, собралось к нему все множество братий. Старцы просили его дать наставление братьям. Макарий, выслушав просьбу, сказал: «Восплачем, братья, очи наши да проливают слезы, прежде нежели отойдем туда, где наши слезы будут жечь тела наши». И все зарыдали, пали на лица свои и сказали: «Отче, помолись о нас». Однажды демон напал на Авву Макария с небольшим мечом и хотел отсечь ему ногу, но по причине смирения Аввы не мог сделать сего и сказал ему: «Все, что вы имеете, имеем и мы. Одним только смиренномудрием отличаетесь от нас и побеждаете». Авва Макарий говорил: «Если мы будем помнить о зле, какое сделали нам люди, в нас ослабеет памятование о Боге. Если же будем помнить о зле, наносимом демонами, будем безопасны от стрел их». Авва Пафнутий, ученик Авва Макария, рассказывал, что старец говорил о себе: «Когда был я отроком, вместе с другими детьми пас я коров. Сверстники мои пошли воровать смоквы, и когда бежали назад, уронили одну. я поднял ее и съел. Ныне, когда вспомню об этом, сажусь и плачу. Авва Макарий рассказывал. «Однажды, проходя пустыней, нашел я череп какого-то мертвеца, валявшийся на земле. Когда ударил я череп пальмовой палкой, он что-то проговорил мне. Я спросил его, кто ты? Череп отвечал мне, я был главным жрецом идолов и язычников, которые жили на этом месте, а ты, Макарий, духоносец. Когда ты, сжалившись о страждущих в мучении, начнешь молиться за них, они чувствуют некоторую отраду». Старец спросил его, какая это отрада и какое мучение? Череп говорит ему, «Насколько небо отстоит от земли, настолько под нами огня. Мы от ног до головы стоим среди огня. Нельзя никому из нас видеть другого лицом к лицу. У нас лицо одного обращено к спине другого. Но когда ты помолишься о нас, то каждый несколько видит лицо другого. Вот в чем наша отрада». Старец заплакал и сказал, «Несчастный день, в который родился человек». Старец спросил далее, «Нет ли еще более тяжкого мучения?» Череп отвечал ему, «Под нами мучение еще ужаснее». Старец спросил, «А кто там находится?» Череп отвечал, «Мы, как не знавшие Бога, еще несколько помилованы, но познавшие Бога и отвергшиеся Его, те под нами». После сего старец взял череп и зарыл его в землю. Рассказывали об Авве Макарии Египетском. Шел он некогда из скита в гору Нетрийскую и, приближаясь к месту, сказал ученику своему, «Пойди несколько вперед». Ученик, идя вперед, встретился с одним языческим жрецом и стал кричать ему, «Эй, эй, демон, куда идешь?» Жрец, обратившись, начал бить его и оставил полумертвым. Потом поднял дерево, которое нес, и побежал. Отошедши несколько вперед, встретился он с Аввою Макарием. Старец сказал ему, будь здоров, человек трудолюбивый». Жрец удивился, подошел к нему и спросил, «Что ты нашел во мне доброго, что приветствуешь меня?» Старец отвечал, «Я вижу, что ты трудишься, хотя и не знаешь, что напрасно трудишься». Жрец сказал, «Твое приветствие поразило меня, и я вижу, что ты человек Божий, а другой злой монах, встретившись со мною, поносил меня, и я избил его до смерти». Старец узнал, что это был ученик его. Жрец же, ухватившись за ноги Макария, говорил, «Не отпущу тебя, пока не сделаешь меня монахом». И так пошли они вперед к тому месту, где был монах, и подняли его, и принесли его в церковь горы. Отцы, видя жреца вместе с Макарием, изумились и сделали его монахом, а через него и многие из язычников сделались христианами. По этому случаю Авва Макарий говаривал, «Худое слово — и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». Рассказывали об Авве Макарии. В отсутствие его вошел к нему в келью разбойник. Макарий, возвратившись в келью, застал разбойника, который навьючивал на своего верблюда вещи его. Макарий вошел в келью, взял еще несколько вещей и вместе с разбойником клал их на верблюда. Когда же они навьючили, разбойник начал бить верблюда, побуждая встать, но верблюд не поднимался. Авва Макарий, видя, что верблюд не встает, вошел в свою келью, нашел там маленький земледельческий инструмент, вынес его и, кладя на верблюда, сказал, «Брат, вот чего дожидался верблюд». Потом, ударив верблюда ногою, сказал, «Встань». Верблюд, по слову святого, тотчас встал и немного отошел. но потом опять лег и уже не вставал до тех пор, пока не сняли с него всех вещей. Тогда он пошел. Авва Айо просил Авву Макария дать ему какое-либо наставление. Авва Макарий сказал ему: «Бегай людей, сиди в келье своей, оплакивай свои грехи, не люби речей людских, и спасешься».